теперь этого не будет. Я буду думать только о тебе и буду крепко-крепко любить тебя, моя девочка. Очень крепко. А ты будешь любить свою маму? Да-да, всегда-всегда-всегда. Очень-очень крепко. Постумия приподняла головку, обвела своими ручонками шею матери и начала горячо целовать ее. Затем девочка снова принялась гладить своими ручками урну. В конклаве наступила тишина. И вдруг Постумия спросила у матери: «Скажи мне, мама, а что там внутри?» Глаза Валерии наполнились слезами. Скорбно подняв их к небу, она воскликнула: «Ом, бедная моя крошка!» Через минуту, с трудом сдерживая слезы, она дрожащим голосом промолвила: «В этой урне, моя бедняжка, прах твоего отца». И снова зарыдал. 1874 год. Конец книги. Сентябрь 2000 года. Читал Юрий Заворовский.